продолжал думать о жизни. Постепенно настроение необъяснимо изменялось, ушло отчаяние, и он, топчась на грязном кафеле магазинного пола, ощутил вдруг прилив умиротворенности. Его ждут друзья. Сейчас приедет жена, все хорошо, все наладится, хватит сил все устроить. Набрал две тяжеленных, режущих руки авоськи, горлышки бутылок высовывались в ячейки. На обратной дороге поскользнулся и едва не брякнулся со всем бьющимся грузом, но, балансируя авоськами, удержался на ногах и пришел в еще лучшее состояние души. Ему везет и будет вести. У Белого просидели до середины ночи. Позвонили поэту Стасу, с которым все за последние дни познакомились и даже подружились. Он приехал с очаровательной актрисой Тюза, коротко стриженный травести с детским голосом, привез много вина, выпили все до капли. Киреев бегал на улицу, ловил такси, брал у него еще пару бутылок водки. Все были веселые, но не очень пьяные. Белый танцевал со своей поэтессой и с Ниной, держа ее далеко от себя, хотя ее живот почти не был заметен. Киреев изобразил нечто вроде шейка с актрисой. Витька благожелательно смотрел на веселье, но сам не танцевал, тихо разговаривал с поэтом о предстоящих делах. А он смотрел на друзей и радовался миру в душе. И повторял про себя: «Все будет хорошо, все будет хорошо». А когда собрались с Ниной уходить, поцеловал ее в прихожей, подал шубу, прижался сзади и поцеловал в щеку рядом с ухом, выбившийся из прически золотистый завиток. Никто, кажется, не заметив их ухода, в гостиной гремела музыка, а из кухни доносилось монотонное с подвывами бормотание. Эта ленинградка читала Стасу, казавшемуся ей московской знаменитостью, свои стихи. Глава 9. По четвергам, собственно, военки не было, но в этот день полагалось сидеть в спецклассе с секретными описаниями и изучать их самостоятельно. Он посидел часок, полистал прошнурованный альбом со схематическими изображениями и тактико-техническими данными устаревшей ракеты, едва не заснул, сдал описание секретчику и тихо вышел из холодного ангара. Домой идти не хотелось. Нина пошла в женскую консультацию, оттуда собиралась ехать в институт. Мать наверняка спала, она теперь спала или лежала в полусне, повернувшись лицом к стене почти весь день. Он представил тоскливую тишину в квартире и пошел бродить по городу. Дул весенний ледяной ветер, светило солнце, тротуары были залиты серой грязью. Он спустился в метро, поехал в центр, бездумно рассматривая пассажиров. Народ был одет еще по-зимнему, под землей парился, молодые люди снимали ушанки, женщины растягивали пальто, и от этого становились еще толще, еле протискивались в вагонном проходе. Ему удалось занять место в торце возле двери, в окне которой был виден соседний вагон. Повернувшись к окружающим спиной, он рассматривал таких же пассажиров, ехавших в другой железной коробке. Смотреть на них было почему-то интереснее, возможно, потому что не был слышен стоявший в вагоне гул. Их вопросы: «Выходите на следующий?», их дыхание, тихие разговоры. Он смотрел в этот аквариум, ни о чем не думая, постепенно перестал видеть